546. Август 29. Прошлое надо пересмотреть, чтобы определить, в чем и как выразилось влияние темных на сознание. Очень многое делается человеком под внушением из тонкого мира, потому и говорится о постоянном дозоре, чтобы не стать бессознательной жертвой чужих воздействий. Также стремятся подавить волю и воплощенной. Каждый утверждает себя, считая себя правым, и каждый навязывает свою волю, мнение и мысли другим. Ко всему этому добавляются традиции, обычаи, привычки, ходячие мнения, требования коллектива, общества, застывшие нормы взаимоотношений и правил поведения. Человек окружен всем этим и барахтается в нем, как муха в паутине. В некоторых слоях общества, в некоторых странах достаточно одеться не так, как требует мода, или неправильно использовать нож или вилку во время еды, чтобы быть выброшенным из этой среды. Если взять все это и продумать до конца, то от свободы человеческой почти ничего не остается на долю самостоятельного мышления. Архат свободен от цепей, налагаемых на него временем, эпохой, народностью, семьей и всеми традициями, привычками и обычаями людскими. Вот почему отшельники и йоги так часто удалялись в горы, чтобы жить на свободе от всех этих влияний. Ныне жизнь требует проходить ее, не удаляясь от жизни, но по возможности защищая и отстаивая свободу духа. Учение дает возможность отделить истину от наносных наслоений и нужной от суеты, и свободу духа от рабства в духе у человеческих нагромождений. Будьте свободными в духе. Учитель освобождает от этих цепей. Нельзя освободиться от них, не увидя их и не почувствовав их тяжести. Но люди не видят. И в духе, в темнице живут, даже не осознавая этого. В этом и заключается весь драматизм положения. А если к тому же темные шептуны себя уявлять начинают и порабощают волю, трагедия человеческого духа превращается в ужас. А я говорю о свободе. Представьте себе себя в пространстве, сбросившем тело, и посмотрите, как отваливается от духа ненужная шелуха. Чтобы это понять, можно и не сбрасывать тело, а просто взвесить явление на весах беспредельности. Почетен заслуженный орден, но в беспредельности нелеп. Почетные звания и отличия людские, но лишены смысла в пространстве. Но мужество, но бесстрашие, но спокойствие, но сила воли, но огни накопленные и все прочие качества в пространстве есть атрибуты свободы духа. Хотя бы для примера стойкость возьмите, или постоянство, или преданность, и любовь к тем, кто ведет вас. Преданность и любовь, переходящие за пределы одной жизни и связывающие дух ваш с иерархией света. Ценно и нужно все, что вас к свободе ведет. Иерархия света есть иерархия свободы. Учитель стремится дух ваш освободить от оков и вывести его из темницы, и глаза ваши открыть на всю глубину и сложность порабощения духа. Но самое тяжкое порабощение — это рабство своих собственных слабостей, чувств и привычек. Посмотрите на него, не могущего преодолеть лепетание, или робость, или угодливость, или заискивание, или желание казаться чем-то в глазах людей, или перья павлиньи надевшего. Все это жалкие рабы духа. Разрушу все, не соответствующее достоинству духа и лишающее его свободы. Я вас свободными видеть хочу. Мне не надо рабов. Перед чем и перед кем присмыкаетесь вы? О свободе своей позабывшие, не все ли равно? Будьте как дети, отбросившие все и очистив сознание от ненужного ссора, иначе не войти в царство света. Именно в духе как бы вновь надо родиться, сбросив в сознание давящую тяжесть всех этих наслоений. Боритесь, а я помогу.